Глава 8. Нил. «Почему они меня не слушают? Никто никогда не слушает!» «Они считают, что я идиот и ничего не знаю, но идиоты на самом деле они. Еще этот дядя в сером костюме, Чойс, решил, что я должен к нему ходить каждую среду и обо всем рассказывать. Дурак! Я не псих, а все знают, что к психологу ходят только ненормальные психопаты, а я не такой. Все было бы нормально, если бы этот кретин Джош не нашел канат, привязанный к дереву, и не предложил сделать качели. Вот кто здесь по-настоящему ненормальный? Так этот выпендрежник Джош. Всегда стремится быть круче всех, надутый дурак. Я шел домой, пиная старыми ботинками камни и сухую листву. Мать опять начнет вопить, что денег нет, а ботинки мои похожи на крокодила с торчащими зубами. И кто же в этом виноват? Старая жирная дура. Она берет мои вещи поношенными у чужих людей. Надо мной в школе все издеваются. Когда же она наконец поймет, что все вещи я порчу случайно, в надежде, что она включит свой бесполезный мозг и купит мне новые? Тогда меня больше никто не назовет Нил мамкины штаны. Я прошел по дороге через обувной магазин, где на прилавке стояли новенькие кеды, чья резина блестела на солнце. Вот бы мне такие, с нашивками. Я бы тогда раз навсегда утер нос этому гаду Джошу. Я оглянулся на тропинку, резко уходящую от большой дороги к озеру. Если пройти еще милю, то в кустах можно найти спрятанную канатку. Я покажу ему, что ничего не боюсь, и никакие тряпки мне для этого не нужны. Упрямо я свернул на тропу. Ноги подкашивались, но злость помогала мне идти дальше. Вырывая кусты, я пробирался к привязанной к дереву канатной веревке, на конце которой был толстый узел, чтобы удобно было, цепляясь ногами, раскачиваться над рекой. Говорят, это будто парить в воздухе. Я обожаю высоту. Раскачиваясь на качелях, я легко делаю сальто, но Джошу приспичило делать это над водой. Я не боюсь воды, но я боюсь утонуть. Оказаться в ней подобно смерти. Все тело разом немеет, и я не могу заставить себя пошевелиться. Когда я был совсем маленький, мама много пила. Мой старший брат Бен редко бывал дома, в основном жил у друзей, и благо, мало что из этого видел. Это произошло еще до встречи с Чойсом и до рождения их ребенка Брюса. Зато я помню все. Она собиралась искупать меня, но уронила в полную ванну воды. Я почти умер, когда она наконец осознала, что происходит. Нервно сглотнув, я вспомнил тот ужас и панику, что испытывал я в тот момент. Но блестящая рябь воды будто смеялась над моими страхами. Я увидел перед собой лицо смеющегося Джоша, схватил канат, зажмурился и с разбегу прыгнул вперед.